Глава шестая. Понедельник, 11 апреля. В понедельник Микаэль Блумквист встал утром в начале 10 и позвонил Малин Эриксон, которая только-только заходила в редакцию «Миллениума». «Привет, шеф-редактор», — сказал он. «Я просто в шоке от того, что Эрики нет и что меня решили назначить новым главным редактором». «Вот как». Она ушла, ее письменный стол пуст. «Тогда тебе, вероятно, придется потратить этот день на то, чтобы перебраться в ее кабинет». «Я даже не знаю, что мне делать. Чувствую себя очень дискомфортно». «Успокойся. Все решили, что в данной ситуации ты лучший вариант. Да и вообще, ты в любой момент можешь обращаться ко мне и к Кристору». «Спасибо за доверие». «Хорошо», — сказал Микаэль. «Работай как обычно. В ближайшее время мы будем решать проблемы по мере их появления». «Окей. Чем я могу тебе помочь?» Блумквист объяснил, что собирается остаться дома и весь день писать. До Малин вдруг дошло, что он докладывает ей так же, как, вероятно, докладывал Эрике Бергер о том, чем занимается. Ждет ли он каких-то комментариев с ее стороны или нет? «У тебя есть для нас какие-нибудь поручения?» — спросила она. «Нет, наоборот, если у тебя появится поручение ко мне, звони. Я по-прежнему слежу за делом Саландер и решаю, что делать дальше, а все остальное, что касается журнала, на твоей ответственности. Принимай решение, я тебя поддержу. А если я буду принимать ошибочные решения? Если я увижу это или услышу, то скажу тебе. Но такое может произойти только в каком-то исключительном случае. В стандартной же ситуации ни одно решение не бывает на 100% правильным или ошибочным. Ты будешь принимать свои решения, скорее всего, не такие, какие приняла бы Эрика Бергер. А я, в свою очередь, принимал бы другие решения, и получился бы третий вариант. Но сейчас наступило время твоих решений». «Окей. Если хочешь стать дельным шефом, советуйся с другими. В первую очередь с Хенри и Кристором. Потом со мной. И, наконец, самые сложные вопросы мы будем решать коллегиально на редакционных летучках». «Я буду стараться. Ну и отлично». Микаэль уселся на диване в гостиной с ноутбуком на коленях и проработал почти без перерывов весь понедельник. В итоге у него получился первый черновой вариант двух текстов общим объемом в 21 страницу. Эта часть материала была сфокусирована на убийстве их коллеги Дага Свенсона и его подруги Мия Бергман. Он писал о том, над чем они работали, почему их убили и кто совершил эти убийства. Микаэль подсчитал, что для летнего тематического номера ему придется написать еще приблизительно 40 страниц. Теперь он размышлял над тем, как описать судьбу Лизбет Саландер, не нарушив ее право на неприкосновенность частной жизни. Блумквист ведь знал о ней такие секреты, которыми она ни в коем случае не хотела бы ни с кем делиться. В понедельник Эверт Гульберг позавтракал в кафе «Фрейс» при гостинице. Он съел один тост и выпил чашку черного кофе. А потом взял такси и поехал на улицу Артиллерегаттен, расположенную в районе Эстермальм. В 9:15 утра он позвонил в домофон, назвал свое имя, и ему тут же открыли. Гульберг поднялся на 6-й этаж, где его прямо у лифта встретил 54-летний Биргер Ваденша, новый руководитель секции. Когда Гульберг уходил на пенсию, Ваденша был одним из самых молодых сотрудников секции, так что Эверт даже не успел составить себе представление о нем. Он предпочел бы по-прежнему видеть на этом месте дееспособного и решительного Фредерика Клинтона. Клинтон в свое время сменил Гульберга и возглавлял секцию до 2002 года, когда диабет и болезни сосудов вынудили его выйти на пенсию. А что из себя представляет Ваденшо, Гульберг пока толком так и не понял. «Привет, Эверт», — сказал Ваденшо, пожимая руку своему бывшему начальнику. «Хорошо, что вы нашли время приехать». «Время — это почти единственное, в чем я не испытываю нехватки», — ответил Гульберг. «Вы ведь знаете, нам не всегда удается поддерживать тесные контакты с бывшими сослуживцами». Проигнорировав эту реплику, Эверт Гульберг повернул налево, вошел в свой прежний кабинет и сел за круглый стол для переговоров, стоявший у окна. Вероятно, репродукции Шагала и Мондриана на стенах развесил Ваденшо, решил он. В его время тут висели чертежи знаменитых кораблей, таких как Крунан и Васса. Название знаменитых шведских боевых кораблей XVII века, имевших несчастливую судьбу. В душе он был морским офицером и всегда мечтал о море, хотя и провел на нем всего несколько месяцев во время воинской службы. В целом комната выглядела почти точно так же, как и в момент его ухода на пенсию. О том, что с тех пор прошло немало времени, свидетельствовали только появившиеся в кабинете компьютеры. Ваденшо принес кофе. «Остальные сейчас подойдут», — сказал он. «Я подумал, что нам следует сначала переговорить вдвоем». «Сколько человек осталось в секции с моих времен?» «Кроме меня, здесь в офисе работают только Отто Хальберг и Георг Нюстрём. Хальберг в этом году выходит на пенсию, а Нюстрёму исполняется 60. Все остальные новые. Кое с кем из них вы уже раньше встречались». «Сколько всего человек сейчас работает в секции?» «Мы провели небольшую реструктуризацию. Вот как. На сегодня у нас здесь на полных ставках работает 7 человек. Мы сократили штатное расписание. Но всего внутри ГПУ БЕС в секции насчитывается 31 человек. Большинство из них сюда вообще не заглядывает, а занимается своим обычным делом и негласно собирает для нас материал. 31 сотрудник. Плюс 7. Ведь эта система создавалась вами. Мы лишь слегка ее подкорректировали, так что сегодня уместно говорить о внутренней и внешней структуре. Когда мы набираем новые кадры, их на некоторый период освобождают от службы, и они проходят у нас обучение. Этим занимается Хальберг. Базовое обучение занимает 6 недель. Мы проводим его в военно-морской школе. Потом они возвращаются обратно на свои должности в ГПУ БЕС, но теперь уже находятся на службе у нас. Ясно. Вообще-то эта система зарекомендовала себя позитивно. Большинство сотрудников даже не имеют понятия о существовании друг друга. А здесь, в секции, мы в основном принимаем рапорты. Правила с ваших времен фактически не изменились. Организация должна иметь горизонтальную структуру. А как обстоят дела с оперативной группой? Ваденшо нахмурил брови. Во времена Гульберга в секции имелась маленькая оперативная группа, состоявшая из 4 человек под командованием опытного инструктора Ханса фон Роттингера. Никак, ведь Роттингер умер 5 лет назад. У нас имеется молодой многообещающий сотрудник, который выполняет часть технической и оперативной работы, но обычно мы при необходимости ангажируем кого-нибудь из внешней организации. К тому же организовать прослушивание телефона или войти в квартиру теперь стало технически сложнее. Повсюду есть сигнализация и всякие другие прибамбасы. Гульберг кивнул. «А бюджет?» — спросил он. «Мы распоряжаемся примерно 11 миллионами в год. Треть идет на зарплаты, треть — на техническое обслуживание и треть — на оперативную деятельность. Значит, бюджет уменьшился. Немного. Правда, у нас сократился штат, то есть бюджет в пересчете на каждого сотрудника на самом деле увеличился». «Понимаю. А в каких отношениях мы сейчас пребываем с Безом?» Ваденшо покачал головой. «Шеф канцелярии и финансовый директор — свои люди. Формально только шеф канцелярии в курсе, чем мы занимаемся. Мы настолько засекречены, что нас просто не существует. Но на самом деле о нашем существовании знают еще несколько заместителей начальников, которые всячески делают вид, что они не в курсе». «Ясно. Следовательно, если возникнут проблемы, то для нынешнего руководства службы безопасности это станет негативным сюрпризом. А как обстоят дела с руководством Министерства обороны и правительством?» «От Министерства обороны мы отгородились лет 10 назад, а правительства сменяют друг друга». «Значит, если начнется шторм, мы останемся в полном одиночестве». Ваденшо кивнул. «Это минус подобного менеджмента. Но очевидные плюсы, ведь наши задачи тоже изменились. После распада Советского Союза в Европе сложилась новая геополитическая ситуация. Нам все реже приходится охотиться за шпионами. Сейчас самое приоритетное направление нашей деятельности — терроризм. Но не менее важна оценка политической ориентации людей, занимающих ключевые посты. Это всегда было важно». В двери постучали. Гульберг увидел респектабельно одетого мужчину, лет 60, и молодого человека в джинсах и пиджаке. «Привет, ребята, это Юнас Сандберг. Он проработал у нас 4 года и отвечает за оперативные дела. Я о нем рассказывал. А это Георг Нюстрём. Вы с ним встречались?» «Здравствуй, Георг», — сказал Гульберг. Они пожали друг другу руки. Потом Гульберг обратился к Юнасу Сандбергу и спросил, разглядывая его: «А ты откуда?» «Сейчас прямо из Гетеборга», — шутливо ответил Сандберг. «Я навещал его». «Золоченко», — произнес Гульберг. Сандберг кивнул. «Присаживайтесь, господа», — сказал Ваденшо. «Абьорк», — нахмурившись, поинтересовался Гульберг. Ваденшо закурил сигариллу. Эверт снял пиджак и откинулся на спинку кресла за столом для совещаний. Ваденшо взглянул на старца и удивился, до чего же тот исхудал. «Его задержали в пятницу за нарушение закона о борьбе с проституцией», — ответил Георг Нюстрём. «Дело пока не возбудили, но он, в принципе, признал свою вину и уполз домой, поджав хвост. Сейчас живет в Смодаларио, в данный момент находится на больничном. В СМИ еще ничего не просочилось». «Когда-то Бьорк был одним из ведущих сотрудников секции», — сказал Гульберг. «Он играл ключевую роль в деле Золоченко. Что с ним случилось после того, как я ушел на пенсию?» «Он один из очень немногих сотрудников, кто перешел из секции обратно на внешнюю работу. Он ведь вылетал из гнезда и в ваше время. Да, когда ему потребовался небольшой отдых, хотелось расширить кругозор. В 80-х годах Бьорк брал отпуск, уволился из секции и работал в военном атташе. До этого, начиная с 76-го года, работал с Золоченко дни и ночи напролет, и я решил, что ему действительно необходим тайм-аут. Он отсутствовал с 85 по 87 год, а потом вернулся обратно. Можно сказать, что Бьорк проработал в секции до 94 года, а потом перешел во внешнюю организацию. В 96 году его назначили заместителем начальника отдела по работе с иностранцами. Ему приходилось уделять очень много времени своим непосредственным обязанностям. Разумеется, он все время поддерживал контакты с секцией, и до самого последнего времени мы с ним регулярно общались, примерно раз в месяц. «Значит, он болен?» «У него ничего особенно серьезного, просто сильные боли, грыжа межпозвоночного диска. В последние годы она его периодически беспокоит. 2 года назад Бьорк пробыл на больничном 4 месяца, а в прошлом году, в августе, снова слег. Он должен был приступить к работе 1 января, но ему продлили больничный, и теперь он ждет операции». «А больничный позволяет ему бегать по шлюхам», — прокомментировал Гульберг. «Да, он ведь не женат, и, если я правильно понял, в течение многих лет регулярно общался с проститутками», — сказал Юнас Сандберг, который до этого молчал почти полчаса. «Я читал рукопись Дага Свенсона». «Ясно. И все же кто-нибудь может объяснить мне, что, собственно, произошло? Насколько мы понимаем, по всей видимости, всю эту карусель затеял именно Бьорк. Иначе просто невозможно объяснить, как материалы расследования 91-го года попали в руки к адвокату Бьюрману, который тоже проводил время, бегая по шлюхам», — поинтересовался Гульберг. «Насколько мне известно, нет. Во всяком случае, в материале Дага Свенсона он не упоминается. Зато он являлся опекуном Лизбет Саландер». Ваденшо вздохнул. «Вероятно, это мой прокол, ведь вы с Бьорком нейтрализовали Саландер в 91-м году, отправив ее в психушку. Мы рассчитывали, что она пробудет там значительно дольше, но ей назначили наставника, адвоката Хольгера Пальмгрена, которому удалось ее оттуда вытащить. Он поместил ее в приемную семью. Вы к тому времени уже были на пенсии. А что случилось потом? Мы за нею следили. Ее сестра Камилла Саландер тем временем жила в другой приемной семье, в Упсале. Когда им исполнилось по 17 лет, Лизбет Саландер вдруг углубилась в свое прошлое. Она начала разыскивать Золоченко и изучать все доступные ей официальные регистры. Каким-то образом, мы точно не знаем, ей удалось узнать, что сестре известно, где находится Золоченко. «Но каким образом?» — Ваденшо пожал плечами. «Если честно, не имею понятия. Сестры несколько лет вообще не встречались, а потом Лизбет Саландер отыскала Камиллу и пыталась выудить из нее все, что той известно. Их встреча закончилась бурной ссорой и даже потасовкой. Вот как. В те месяцы мы внимательно следили за Лизбет. Мы также известили Камиллу о том, что ее сестра агрессивна и психически больна. Она-то и связалась с нами после внезапного визита Лизбет, и мы активизировали слежку. Значит, ее сестра была твоим информатором. Камилла Саландер смертельно боялась своей сестры. В любом случае, Лизбет привлекла к себе внимание и по другим эпизодам. Она неоднократно конфликтовала с сотрудниками социальной комиссии, и мы пришли к заключению, что она по-прежнему представляет угрозу разоблачения Золоченко. Потом произошел тот инцидент в метро. Она напала на педофила. Вот именно. Она проявляла склонность к агрессии, у нее наблюдались явные психические отклонения. Мы посчитали, что всем будет спокойнее, если снова спрятать ее в каком-нибудь интернате. И решили воспользоваться случаем. Этим занялись Фредерик Клинтон и фон Роттингер. Они снова призвали Петера Телеборина и затеяли через него процесс в суде, добиваясь того, чтобы снова поместить ее в закрытую лечебницу. Адвокатом Саландер назначили Хольгера Пальмгрена, и, вопреки всем прогнозам, суд встал на его сторону, с той лишь оговоркой, что ей назначат опекуна. Но Бьорман-то каким образом оказался причастен к этому делу? Осенью 2002 года Пальмгрена разбил инсульт. Мы по-прежнему следили за Саландер и вмешивались, если ее имя снова всплывало. Я проследил за тем, чтобы ее опекуном назначили Бьюрмана. Заметьте, он понятия не имел о том, что она дочь Золоченко. Расчет был прост. Если она начнет болтать об отце, Бьюрман среагирует и поднимет тревогу. Бьюрман — полный идиот. Его ни за что нельзя было подпускать к Золоченко и тем более к его дочери. Гульберг посмотрел на Ваденшо. «Это серьезный просчет». «Знаю», — сказал тот. «Но тогда это казалось правильным ходом. Я ведь не мог предположить, что...» «Где сейчас находится ее сестра, Камилла Саландер?» «Мы не знаем. Когда ей исполнилось 19, она собрала вещи и покинула приемную семью. С тех пор о ней не было слышно ни звука, она просто исчезла». «Окей, продолжай». «У меня есть источник в полиции, который беседовал с прокурором Рикардом Экстремом», — сказал Сандберг. «Инспектор Бубланский, который ведет расследование, полагает, что Бьюрман насиловал Саландер». Гульберг взглянул на Сандберга с искренним изумлением, потом задумчиво провел рукой по подбородку. «Насиловал?» — переспросил он. «У Бьюрмана на животе обнаружена татуировка с текстом «Я садист, свинья, подонок и насильник». Сандберг положил на стол цветную фотографию, сделанную на вскрытии. Гульберг, широко раскрыв глаза, уставился на живот Бьюрмана. «Значит, это дело рук дочери Золоченко. Скорее всего. Она вовсе не так уж безобидна. Ей удалось как следует поколотить двоих хулиганов из мотоклуба «Свавельшо МК». «Дочь Золоченко», — повторил Гульберг и снова повернулся к Ваденшо. «Знаешь, я думаю, тебе стоит нанять ее на работу». Ваденшо настолько опешил, что Гульбергу пришлось объяснить. Он пошутил. «Окей, давайте примем за рабочую гипотезу, что Бьюрман ее насиловал, и она ему отомстила. Что еще?» Объяснить, что именно произошло, мог бы, разумеется, только сам Бьюрман, но побеседовать с ним затруднительно, поскольку он мертв. Он не должен был знать, что она дочь Золоченко, ни в одном официальном регистре это не отражено. И все же на каком-то этапе Бьюрман обнаружил связь между ними. «Черт подери, Ваденшо, она ведь знала, кто ее отец, и могла в любую минуту рассказать об этом Бьюрману. Я знаю, мы... Я просто-напросто свалял дурака». «Непростительная некомпетентность», — сказал Гульберг. «Знаю. Я уже много раз сожалел об этом. Но Бьюрман был одним из немногих, кто вообще знал о существовании Золоченко. И я тогда подумал, что уж лучше пусть он обнаружит, что Саландер — дочь Золоченко, чем если это станет известно совершенно неизвестному опекуну. Она ведь в принципе могла рассказать об этом кому угодно». Гульберг дернул себя за ухо. «Ладно, продолжайте». «Конечно, мы лишь выдвигаем гипотезы», — кротко сказал Георг Нюстрем. «Но мы пришли к выводу, что Бьюрман надругался над Саландер, а она ответила ему, он показал на татуировку, на фотографии со вскрытия. «Она настоящая дочь своего отца», — произнес Гульберг с оттенком восхищения в голосе. В результате Бьюрман связался с Золоченко, чтобы тот разобрался со своей дочерью. Ведь у него, как известно, имелось больше причин ненавидеть Лизбет Саландер, чем у кого-либо другого. А Золоченко, в свою очередь, перепоручил дело ребятам из Вавельшо МК и этому Нидерману, с которым он общается. Но как Бьюрману удалось... Гульберг умолк. Ответ был очевиден. «Бьорк», — сказал Ваденшо, — «единственное объяснение тому, как Бьюрман мог найти Золоченко. Информацией его снабдил Бьорк». «Черт возьми!» — возмутился Гульберг. Лизбет Саландер испытывала раздражение и тревогу. Утром у нее появились две медсестры, чтобы перестелить ей постель. Они сразу обнаружили карандаш. «Надо же! Каким образом он тут оказался?» — воскликнула одна из сестер, и под разящим взглядом Лизбет сунула находку к себе в карман. Она вновь оказалась безоружной и к тому же настолько беспомощной, что даже не могла протестовать. В выходные Лизбет чувствовала себя очень плохо. У нее страшно болела голова, и ей давали болеутоляющие средства. В плече Саландер ощущала тупую боль, которая резко обострялась, если она делала неосторожное движение или меняла положение тела. Молодая женщина лежала на спине, все с тем же фиксирующим воротником вокруг шеи. Его оставили еще на несколько дней, пока рана в голове не начнет заживать. В воскресенье у нее поднялась температура до 38,7. Доктор Хелена Эндрин заметила на это, что инфекция все еще бродит по ее организму. Иными словами, Лизбет еще не выздоровела, и это было ясно и без термометра. Надо же, она опять прикована к постели в казенном заведении, правда, на этот раз без фиксирующих ремней. Ремни в этот раз даже не потребовались бы. Лизбет не могла даже сесть, не то что сбежать. В понедельник днем ее навестил доктор Андерс Юнасон, и его лицо показалось ей знакомым. «Привет, вы меня помните?» Лизбет покачала головой. «Вы были почти в бессознательном состоянии, но я разбудил вас после операции. Я же вас и прооперировал. Мне просто хочется узнать, как вы себя чувствуете и все ли в порядке». Саландер посмотрела на него с удивлением. «Неужели не очевидно, что все далеко не в порядке?» «Я слышал, что вы ночью сняли себе воротник». Она кивнула. «Мы вам надели воротник не ради забавы, а чтобы вы не двигали головой, пока не начнется процесс заживления». Врач внимательно смотрел на неразговорчивую девушку. «Что ж», — сказал он под конец, — «я только хотел на вас взглянуть». Уже подойдя к двери, он услышал ее голос. «Юнасон, правильно?» Он обернулся и с удивлением улыбнулся ей. «Все верно, но раз уж вы запомнили мое имя, стало быть, вы намного бодрее, чем я думал». «Так это вы извлекали из меня пулю?» «Именно я». «А вы не могли бы рассказать мне, как обстоят мои дела?» «Я ни от кого не могу добиться внятного ответа». Врач вернулся к кровати и посмотрел ей в глаза. «Вам повезло. Вам стреляли в голову, но, к счастью, пуля не задела ни одну жизненно важную область. Сейчас еще сохраняется риск кровоизлияния в мозг, поэтому нельзя, чтобы вы двигались. У вас в организме засела инфекция. Похоже, она проникла через рану на плече. Если нам не удастся подавить инфекцию антибиотиками, возможно, придется вас снова оперировать. Процесс заживления ран будет болезненным, но, судя по моим наблюдениям, есть все основания надеяться, что вы полностью поправитесь. У меня могут образоваться какие-то мозговые нарушения. Юнасон сделал паузу, потом кивнул. Да, такой риск имеется. Однако все признаки указывают на то, что все будет хорошо. Кроме того, существует возможность, что у вас в мозге образуются рубцы, которые могут создать проблемы, например, в виде эпилепсии или какой-нибудь другой напасти. Но, честно говоря, это из области теории. На сегодня все выглядит хорошо, вы поправляетесь. Если же в процессе излечения возникнут проблемы, тогда нам придется с ними разбираться. Я ответил достаточно ясно. Она кивнула. «Сколько времени мне придется так пролежать? Вы имеете в виду в больнице?» «Пройдет, во всяком случае, недели две, прежде чем мы вас выпустим. Нет, я имею в виду, через какое время я могу вставать, ходить и передвигаться». «Не знаю. Это будет зависеть от того, как пойдет процесс заживления ран. Но мы сможем приступить к какой-либо форме физиотерапии не раньше, чем через две недели». Лизбет долго и серьезно смотрела на него. «У вас, случайно, нет сигареты?» — спросила она. Андерс Юнасон засмеялся и помотал головой. «Сожалею, курить здесь запрещено. Но я могу попросить, чтобы вам дали никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку». Она немного подумала и кивнула, потом снова посмотрела на него. «Как дела у старого подлеца?» «С кем вы имеете в виду? С тем, кто поступил одновременно со мной?» «Похоже, вы с ним не дружите». «Да ничего». «Опасности для жизни нет, он вообще-то уже разгуливает на костылях. Чисто физически ему досталось сильнее, чем вам, и у него очень болезненная травма лица. Если я правильно понял, вы огрели его топором по голове. Он пытался меня убить», — сказала Саландер почти шепотом. «Звучит зловеще. Мне пора идти. Хотите, чтобы я еще пришел вас навестить?» Лизбет немного подумала, потом кратко кивнула. Когда за ним закрылась дверь, она задумчиво уставилась в потолок. Золоченко дали костыли. Теперь ей стало ясно, вот какие звуки она слышала ночью. Юнаса Сандберга, как самого молодого, послали организовывать ланч. Он вернулся с суши и легким пивом и начал выставлять еду на стол для совещаний. Эверт Гульберг ощутил даже приступ ностальгии. Он вспомнил прежние времена, когда все происходило так же, если какая-нибудь операция вступала в критическую фазу и работа не прерывалась круглые сутки. Разница, которую он отметил, заключалась, пожалуй, лишь в том, что в его время никому бы и в голову не пришла нелепая идея заказывать на ланч сырую рыбу. Он предпочел бы, чтобы Сандберг принес фрикадельки с пюре и брусничным соусом. Еще повезло, что он не успел как следует проголодаться, потому смог с легкостью отставить суши в сторону и съесть кусочек хлеба и запить минеральной водой. Они продолжали дискуссию и за обедом, но теперь уже следовало подвести итоги и решить, какие требуется принимать меры. Затягивать с принятием решений непозволительно. «Я совсем не знал Золоченко», — сказал Ваденшо. «Каким он был тогда?» «Боюсь, что он ничуть не изменился», — ответил Гульберг. Пройдоха с почти фотографической памятью на детали. Но, по-моему, он просто настоящая скотина и, пожалуй, не вполне адекватен. Юнус, ведь ты вчера с ним встречался. Какое у тебя сложилось впечатление? — спросил Ваденшо. Сандберг отставил еду. Он все держит под контролем. Я уже рассказывал, что он выдвинул нам ультиматум. Либо мы должны явить чудо и отмазать его, либо он сдаст секцию со всеми потрохами. Он что, совсем спятил? Как мы можем замять то, что уже стало добычей прессы? — поинтересовался Георг Нюстрём. «А ему наплевать, что в наших силах, а что нет. Он просто шантажирует нас», — сказал Гульберг. «Как вы оцениваете ситуацию? Он приведет свою угрозу в исполнение? Он действительно расскажет все СМИ?» — спросил Ваденшо. «Это почти невозможно предсказать», — неторопливо проговорил Гульберг. «Золоченко не бросается пустыми угрозами. Он поступит так, как ему будет выгоднее». В этом отношении он вполне предсказуем. Если сможет извлечь пользу из контактов со СМИ, чтобы добиться амнистии или смягчения наказания, он на это пойдет. Или если почувствует, что его предали и захочет отомстить. Невзирая на последствия? Вот именно, невзирая на последствия. Ему важно доказать, что он сильнее нас. Но ведь даже если Золоченко заговорит, еще не факт, что ему поверят. Чтобы сопоставить факты, им придется свериться с нашими архивами, а этого адреса он не знает. Ты хотел бы рискнуть? Предположим, что Золоченко заговорит. А кто заговорит следом за ним? И что нам делать, если его слова подтвердит Бьорк? А еще есть Клинтон, который прикован к диализному аппарату. Что произойдет, если он станет религиозным фанатиком и ополчится на всех и вся? А что, если ему захочется покаяться в грехах? Уж поверьте мне, если кто-нибудь заговорит, то секции конец. Но что же нам делать? Все умолкли. Первым нарушил молчание Гульберг. Проблему нужно разъять на несколько частей. Во-первых, мы должны прикинуть, каковы будут последствия, если Золоченко заговорит? На наши головы обрушится вся проклятая конституционная Швеция. Нас уничтожат. Я думаю, многих служащих секции ждет тюрьма. Но с правовой точки зрения наша деятельность легальна. Мы ведь работаем по поручению правительства. «Не болтай чепухи», — сказал Гульберг. «Ты и сам не хуже меня знаешь, что туманно сформулированная бумага, написанная в середине 60-х годов, сегодня ничего не стоит. Думаю, никому из нас не хотелось бы на своей шкуре проверить, что произойдет, если Золоченко заговорит». Все снова умолкли. «Стало быть, мы должны исходить из того, что необходимо заставить Золоченко замолчать», — подытожил Георг Нюстрём. Гульберг кивнул. «А для того, чтобы заставить его заткнуться, мы должны его подкупить, предложив ему нечто существенное. Но в том-то и дело, что он непредсказуем. Он с таким же успехом может спалить нас просто так, из вредности. Надо подумать, как мы можем его остановить. А он требует, чтобы мы помогли замять его дело и отправили Лизбет Саландер в психушку», — напомнил Юнас Сандберг. «Ну уж, с Саландер мы как-нибудь справимся. Угрозу представляет сам Золоченко. И потом нам предстоит решить вторую часть проблемы. Как ограничить масштабы потенциального ущерба? Заключение, составленное Телеборьеном в 91-м году, стало достоянием гласности и потенциально таит в себе не меньшую угрозу, чем Золоченко». Георг Нюстрём кашлянул. «Как только мы обнаружили, что заключение обнаружилось и попало в полицию, я принял меры. Я велел нашему юристу Фарелиусу связаться с генеральным прокурором. Тот потребовал, чтобы у полиции отобрали все экземпляры заключения и запретил распространять или копировать его». «Что известно генеральному прокурору?» — спросил Гульберг. «Вообще ничего. Он действует по официальному запросу ГПУ БЕС, Ведь речь идет о засекреченном материале, и у генерального прокурора нет выбора. Он просто не может действовать иначе. Хорошо. А кто прочитал этот отчет в полиции? У них имелись две копии, которые прочли Бубланский, его коллега Соня Мудик и, наконец, руководитель предварительного следствия Рикард Экстрем. Мы, пожалуй, можем исходить из того, что еще двое полицейских... Нюстрем полистал свои записи. Ники Курт Свенсон и Яркер Хольмберг, по крайней мере, знакомы с содержанием документа. Значит, четверо полицейских и прокурор. Что нам о них известно? Прокурор Экстрем, 42 года, считается восходящей звездой. Работал следователем в Министерстве юстиции, занимался несколькими резонансными делами. Старательный, сосредоточен на пиаре, карьерист. «Социал-демократ?» — спросил Гульберг. «Вероятно, но не слишком активный. Расследованием, значит, руководит Бубланский. Я видел его по телевизору на пресс-конференции. Похоже, он не любит выступать перед камерами. Ему 52 года, и у него очень внушительный послужной список. Но он имеет репутацию строптивого и упрямого человека. Он еврей и довольно ортодоксальный. А эта женщина, кто она такая?» Соня Мудик, замужем 39 лет, имеет двоих детей. Сделала стремительную карьеру. Петер Телеборьен считает ее чересчур эмоциональной. Она все время во всем сомневается, все переспрашивает, все перепроверяет. Окей. Курт Свенсон, мачо, 38 лет, изначально работал в отделе по борьбе с организованной преступностью в Сёдерурте и прославился пару лет назад, застрелив хулигана. Был оправдан по всем пунктам обвинения. Кстати, именно его Бубланский посылал арестовывать Гуннара Бьорка. Понятно. Случай с убийством нам следует записать в актив. Если потребуется поставить под сомнение действия команды Бубланский, мы всегда сможем зацепиться за этого Свенсона, как за профессионально непригодного полицейского. Полагаю, у нас сохранились соответствующие контакты в СМИ. А последний парень... Яркер Хольмберг, 55 лет, из Норланда. На самом деле он следователь, специалист по обследованию места преступления. Пару лет назад ему предлагали пройти курсы, чтобы стать комиссаром, но он отказался. Его, похоже, вполне устраивает теперешняя работа. Кто-нибудь из них увлекается политикой? Нет. Отец Хольмберга в 70-е годы был муниципальным советником от партии Центра. Ну и ну. Короче, группа состоит из весьма приличных парней. Можно предположить, что она достаточно сплоченная. Можем ли мы их как-нибудь изолировать? «Есть еще и пятый полицейский», — сказал Нюстрем. «Ханс Фасте, 47 лет. Мне удалось узнать, что между Фасте и Бубланский возникли серьезные разногласия, настолько серьезные, что Фасте взял больничный. Что нам о нем известно?» Он вызывает неоднозначную реакцию. У него солидный послужной список и никаких серьезных нареканий в протоколе. Профессионал. Но с ним трудно иметь дело. Похоже, что он поссорился с Бубланский из-за Лизбет Саландер. Как? Кажется, Фасте на полном серьезе воспринял историю о банде сатанисток-лесбиянок, о которой писали газеты. Он явно ненавидит Саландер и сам факт ее существования считает личным оскорблением. По всей видимости, именно он сфабриковал многие слухи. Я узнал от бывшего коллеги, что Фасте вообще с трудом работает вместе с женщинами. «Любопытно», — сказал Гульберг и, немного поразмыслив, продолжил. «Поскольку газеты уже писали о банде лесбиянок, возможно, стоило бы развить эту линию. Симпатии к Саландер это, пожалуй, не прибавит». Но ведь полицейские, читавшие расследование Бьорка, могут стать у нас на пути. Не могли бы мы их как-нибудь изолировать? — спросил Сандберг. Ваденшо закурил новую сигариллу. Предварительное следствие возглавляет Экстрем. Однако самый главный там Бубланский, — сказал Нюстрем. Да, но даже он не может нарушать административный протокол. Ваденшо погрузился в размышления, а потом посмотрел на Гульберга. «У вас больше опыта, чем у меня, но у всей этой истории столько нитей и ответвлений. По-моему, было бы уместно развести Бубланский и Мудик в одну сторону, а Саландер в другую. — Отлично, Ваденшо, — сказал Гульберг. — Мы так и сделаем. Бубланский возглавляет расследование убийства Бьюрмана и той пары из Эншеда. Саландер в этой связи больше не актуальна. Теперь речь идет о том немце, Нидермане. Значит, Бубланский с его командой надо сосредоточиться на поисках Нидермана. Окей. К Саландеру они больше не имеют отношения. Кроме того, еще инициировано расследование событий в Нюкварне. Там ведь три старых убийства, которые вроде бы связаны с Нидерманом. Расследованием пока занимается группа из Сёдертелии, но эти два дела следует объединить. Значит, на некоторое время Бубланский будет занят. Кто знает, может, ему и удастся схватить этого Нидермана. Не уверен. А этот Фаста, можно ли вернуть его на работу? Кажется, ему нужно поручить проверку подозрений в отношении Саландер. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Ваденшо. «Следовательно, надо заставить Экстрема развести эти два дела. Но сможем ли мы контролировать его?» «По идее, сможем», — ответил Гульберг, покосившись на Нюстрема. Тот кивнул. «Об Экстреме я позабочусь. Думаю, сейчас он просто мечтает забыть обо всем, что касается Золоченко». Он передал отчет Бьорка по первому же требованию ГПУ БЕС и уже заявил, что, разумеется, будет неукоснительно соблюдать все инструкции, связанные с государственной безопасностью. «Что ты собираешься предпринять?» — с подозрением спросил Ваденшо. «Дайте мне разработать сценарий», — ответил Нюстрем. «Полагаю, мы просто-напросто деликатно объясним ему, как он должен действовать, если не хочет, чтобы его карьера резко оборвалась». «Самую серьезную проблему представляет третья часть нашего пазла», — сказал Гульберг. «Ведь полиция обнаружила досье Бьорка не собственноручно. Она получила его от какого-то журналиста. А СМИ, как вы все понимаете, в нашем случае это проблема. Особенно «Миллениум». Нюстрем открыл свой блокнот. «Микаэль Блумквист», — произнес он. Все присутствующие слышали о деле крупного афериста Ханса Эрика Венерстрема, и имя Микаэля Блумквиста было им знакомо. Даг Свенсон, журналист, которого убили, работал в «Миллениуме». Он собирал материалы о трафикинге и в результате вышел на Золоченко. Труп Свенсона обнаружил именно Микаэль Блумквист. Кроме того, он знаком с Лизбет Саландер и все время отстаивал тезис о ее невиновности. Но откуда, черт возьми, он может знать дочь Золоченко? Это кажется слишком подозрительным совпадением. А мы не считаем, что это случайность, — сказал Ваденшо. Скорее всего, Саландер является чем-то вроде связующего звена между всеми ними. Каким именно образом, нам пока не ясно, но это единственное разумное предположение. Гульберг молча начертил у себя в блокноте несколько концентрических окружностей, потом, наконец, поднял взгляд. «Мне необходимо немного над этим поразмыслить. Пойду прогуляюсь. Встретимся снова через час». Но прогулка заняла у Гульберга не час, как он обещал, а почти 4 часа. Он погулял 10 минут, а потом нашел кафе, где подавали кофе самых экзотических типов, заказал чашку самого обычного черного кофе и уселся за угловой столик возле входа. Эверт напряженно размышлял, пытаясь распутать все узлы, и время от времени что-то записывал в ежедневник. Через 1.5 часа у него начал вырисовываться план. План был так себе, но, перебирая всевозможные варианты, Гульберг пришел к выводу, что проблема требует принятия безотлагательных мер. К счастью, есть человеческие ресурсы, и план вполне выполним. Гульберг поднялся, нашел телефонную будку и позвонил Ваденшо. «Нам придется еще ненадолго отложить встречу», — сообщил он. «Я должен еще кое-что сделать. Мы можем собраться в 14:00. Затем Гульберг дошел до площади Стуреплан и остановил такси. Вообще-то скромная пенсия государственного служащего не позволяла ему так роскошествовать, но, с другой стороны, он пребывал в том возрасте, когда уже не имело смысла копить деньги на какие-нибудь излишества. Гульберг назвал водителю адрес в районе Бромма. Доехав через некоторое время до названного адреса, он пешком прошел квартал в сторону к югу и позвонил в дверь небольшого частного дома. Ему открыла женщина лет 40. «Добрый день, мне нужен Фредерик Клинтон». «А кто его спрашивает?» «Старый коллега». Женщина кивнула и проводила его в гостиную, где с дивана с трудом поднимался Фредерик Клинтон. Ему было только 68 лет, но выглядел он намного старше. Диабет и проблемы с сосудами постепенно разрушали организм. «Гульберг», — удивленно произнес Клинтон. Они довольно долго разглядывали друг друга, потом крепко обнялись. «Я уже не думал, что когда-нибудь снова тебя увижу», — сказал Клинтон. «Наверняка ты видел вот это». И он показал на первую полосу вечерней газеты с фотографией Рональда Нидермана и с заголовком «Убийцу полицейского ищут в Дании». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Гульберг. «Я болен. Вижу. Если мне не пересадят почку, я скоро умру. А вероятность получения новой почки крайне мала». Гульберг кивнул. Женщина подошла к дверям гостиной и спросила, не угостить ли Гульберга чем-нибудь. «Кофе, пожалуйста», — ответил он, и когда она ушла, поинтересовался у Клинтона. «Кто эта женщина?» «Моя дочь». Гульберг кивнул. Несмотря на тесное общение на протяжении долгих лет совместной работы в секции, в свободное время почти никто из коллег друг с другом не встречался. Гульберг в мельчайших подробностях знал черты характера своих сотрудников, их сильные и слабые стороны, но имел лишь смутное представление об их семьях. С Клинтоном он, пожалуй, общался самым тесным образом в течение 20 лет. Гульберг знал, что Клинтон женат и что у него есть дети, однако имена дочери и бывшей жены, или как Клинтон обычно проводит отпуск, ему известно не были. Словно все, что находилось за пределами секции, считалось закрытой темой и не обсуждалось. «Зачем я тебе понадобился?» — спросил Клинтон. «Мне бы хотелось узнать, какого ты мнения о Ваденшо?» Бывший коллега покачал головой. «Мне нет до него никакого дела. Я спрашиваю тебя потому, что ты знаешь его. Он ведь проработал с тобою 10 лет». Клинтон вновь покачал головой. «Сегодня секцией руководит он. Мое мнение никому не интересно». «Он справляется? Он не дурак. Но аналитик, умеет составлять мозаику из отдельных элементов. Обладает интуицией, непревзойденный администратор. У него всегда сходится бюджет, да так, как мы даже и не мечтали». Гульберг кивнул, но о самом существенном качестве Клинтон не упомянул. «Ты готов вернуться на службу?» Клинтон посмотрел на Гульберга и долго колебался, прежде чем ответить. «Эверт, я через день провожу по 10 часов при диализном аппарате в больнице. Поднимаясь по лестнице, я почти задыхаюсь. У меня нет сил, совсем нет. Ты мне нужен, последняя операция. Я не могу. Можешь. Ты сможешь через день проводить по 10 часов на диализе. Ты сможешь не ходить по лестнице, а будешь ездить на лифте. А если потребуется, я устрою так, что тебя будут носить на руках, туда и обратно. Мне нужен твой интеллект». Клинтон вздохнул. «Ну ладно, колись», — сказал он. «Мы столкнулись с чрезвычайно сложной ситуацией, которая требует оперативного вмешательства. Весь оперативный отдел Ваденшо состоит из юного сопливого щенка, Юнуса Сандберга, да и у самого Ваденшо, по-моему, нет точки опоры, которая нужна для того, чтобы что-то предпринять. Может, он и мастер показывать фокусы с бюджетом, но боится принимать оперативные решения и привлекать секцию к конкретным задачам, без которых никак не обойтись. Клинтон кивнул, потом улыбнулся. Операция должна вестись по двум разным фронтам. Одна ее часть касается Золоченко. Мне надо заставить его протрезветь и опомниться, и, думаю, я знаю, как мне следует действовать. Вторую часть работы придется выполнять здесь, в Стокгольме. Проблема в том, что в секции нет никого, кто бы мог с этим справиться. Мне нужно, чтобы ты принял командование на себя. Это будет твой последний вклад. Я разработал план. Юнос Сандберг и Георг Нюстрем будут выполнять черную работу, а ты — руководить операцией. Ты не понимаешь, чего требуешь. Нет, я понимаю, чего требую. А соглашаться или нет — решать тебе. Но либо мы, старики, вносим свою лепту, либо через пару недель секция прекратит свое существование. Клинтон оперся локтем о подлокотник дивана и опустил голову на ладонь, задумавшись минуты на две. «Поделись, какой у тебя план», — сказал он под конец. После этого Эверт Гульберг с Фредериком Клинтоном проговорили еще два часа. Когда без трех минут два Гульберг вернулся, ведя за собой Фредерика Клинтона, Ваденшо не поверил своим глазам. Клинтон по виду напоминал скелет. Он переводил дыхание, опершись о плечо Гульберга, казалось, что он ходит и дышит с трудом. «Что происходит?» — поинтересовался Ваденшо. «Давайте продолжим совещание», — коротко сказал Гульберг. Все вновь собрались за столом в кабинете Ваденшо. Клинтон молча опустился в предложенное ему кресло. «Все вы знаете Фредерика Клинтона», — начал Гульберг. «Да», — ответил Ваденшо. «Вопрос в том, что он тут делает». Клинтон решил вернуться к активной работе. Он будет руководить оперативным отделом секции, пока мы не преодолеем нынешний кризис. Гульберг поднял руку и отклонил протест Ваденшо еще до того, как тот успел его сформулировать. Клинтону тяжело. Ему потребуется помощь. Ему необходимо регулярно ложиться в клинику на диализ. Ваденшо, ты наймешь двух персональных ассистентов, которые будут оказывать ему любую практическую помощь. Но я хочу, чтобы вы твердо уяснили, все оперативные решения по этому делу будет принимать Клинтон. Гульберг замолчал и подождал, но никто не рискнул возражать. У меня есть план. Думаю, что мы в силах справиться, но нам необходимо действовать безотлагательно, чтобы не упустить шансы, — продолжил он. Кроме того, вопрос в том, насколько решителен нынешний состав секции. Ваденшо воспринял реплику Гульберга как вызов. Расскажите. Во-первых, насчет полиции мы уже все обсудили. Поступим так, как запланировали. Постараемся нейтрализовать их, переориентируем дальнейшее расследование на побочную линию, поиски Нидермана. Этим займется Георг Нюстрем. Нам не важно, как сложится судьба Нидермана. Мы проследим за тем, чтобы Фасте поручили расследовать дело Саландер. «Вероятно, это большого труда не составит», — сказал Нюстрем. «Я просто один на один побеседую с прокурором Экстремом. А если он заортачится?» «Не думаю. Он карьерист, и для него важнее всего собственная шкура. Но если возникнут осложнения, я, пожалуй, смогу найти какой-нибудь рычаг давления. Вряд ли ему захочется оказаться замешанным в скандал». «Отлично. Теперь шаг номер два. Это Миллениум и Микаэль Блумквист. Поэтому Клинтон и вернулся на службу, потому что требуются чрезвычайные меры». «Я, наверное, не смог бы это одобрить», — сказал Ваденшо. «Скорее всего, нет. Но манипулировать Миллениумом нам не удастся. Дело в том, что к ним попал в руки один единственный документ. Полицейский отчет Бьорка от 91-го года. В данный момент, я полагаю, этот документ находится в двух, возможно, в трех местах. Отчет нашла Лизбет Саландер, но его каким-то образом заполучил Микаэль Блумквист. Это означает, что пока Саландер была в бегах, она каким-то образом контактировала с Блумквистом». Клинтон поднял палец и впервые заговорил после того, как пришел. «Судя по этим фактам, мы можем составить впечатление о характере нашего противника. Блумквист не боится идти ва-банк, и дело Венерстрёма тому пример. Гульберг кивнул. Блумквист передал отчет главному редактору, Эрике Бергер, которая, в свою очередь, показала его Бублански. Значит, она тоже ознакомилась с документом. Предполагаю, что у Блумквиста есть копия, а еще одна имеется в редакции. Звучит убедительно, согласился Ваденшо. «Миллениум» выходит раз в месяц. Следовательно, их публикация появится не завтра. Значит, у нас есть время, однако необходимо заполучить обе эти копии. И тут мы не сможем действовать через генерального прокурора. Ясно. Значит, нам предстоит возобновить оперативную деятельность и организовать кражу со взломом у Блумквиста и в редакции «Миллениума». Ты справишься с этим, Юнос? Юнос Сандберг покосился на Ваденшо. «Эверт, ради бога, поймите нас, мы такими вещами больше не занимаемся», — сказал тот. «Времена изменились, и теперь мы занимаемся взломом компьютеров, теленаблюдением и тому подобным. Для оперативной деятельности у нас нет ресурсов». Гульберг склонился над столом. «Ваденшо, значит, тебе придется немедленно раздобыть ресурсы для оперативной деятельности. Найми людей со стороны. Найми головорезов из югославской мафии, которые, если потребуются, дадут Блумквисту по башке. Но эти две копии необходимо изъять». Если отнять у них копии, без документов они ничего не смогут доказать. Если ты с этим не справишься, тогда лежи жопой кверху и жди, когда к тебе постучатся ребята из отдела защиты Конституции. Гульберг и Ваденшо уставились друг на друга. «Я могу это устроить», — неожиданно сказал Юнос Сандберг. Гульберг покосился на молодого сотрудника. «А ты уверен, что сможешь провести такую акцию?» Сандберг кивнул. «Хорошо. Отныне твоим начальником является Клинтон. Подчиняться будешь непосредственно ему». Сандберг снова кивнул. «В некоторых местах потребуется вести наблюдение. Наши оперативные ресурсы необходимо усилить», — сказал Нюстрём. «У меня кое-кто имеется на примете. Во внешней организации есть парень по имени Мортенсон, который работает в Безе, в отделе личной охраны. Он никого не боится и, по-моему, далеко пойдет. Я уже давно собирался перевести его сюда, во внутреннюю организацию, и даже взвешивал, не подойдет ли он на роль моего преемника». «Звучит многообещающе», — сказал Гульберг. «Пусть это решает Клинтон». «У меня есть еще одна новость», — продолжил Георг Нюстрём. «Боюсь, что существует и третья копия». «Где?» «Мне сегодня днем сообщили, что у Лизбет Саландер теперь есть адвокат. Ее зовут Анника Джанини, и она сестра Микаэля Блумквиста». Гульберг кивнул. «Ты прав. Блумквист наверняка снабдил сестру копией, иначе просто быть не может. Иными словами, нам некоторое время придется пристально наблюдать за всеми троими. За Бергер, Блумквистом и Джанини. По поводу Бергер, думаю, нам беспокоиться не следует. Сегодня появился пресс-релиз о том, что она назначена главным редактором Svenska Morgenposten. К «Миллениуму» она больше отношения не имеет. Хорошо, но все-таки надо ее проверить. Что касается «Миллениума», то нам придется организовать прослушивание телефонов квартир сотрудников и, разумеется, редакции. Нам необходимо контролировать их электронную почту. Надо знать, с кем они встречаются и о чем беседуют. Хорошо бы также узнать их планы относительно разоблачения. Но прежде всего мы должны отобрать у них отчет. Иными словами, мы должны предусмотреть массу деталей. «Эверт, вы намерены нацелить нас на оперативную деятельность против редакции журнала», — усомнился Ваденшо. «Это же самый опасный путь». «У тебя нет выбора. Либо ты должен напрячься и начинать действовать, либо самое время передать бразды правления кому-нибудь другому». Эта фраза прозвучала как вызов, и тучей повисла над столом. «Я думаю, что смогу справиться с «Миллениумом», — сказал, наконец, Юнос Сандберг. «Но это не решает главной проблемы. Что нам делать с вашим Золоченко? Если он заговорит, все остальные усилия пойдут на смарку». Гульберг кивнул. «Знаю. Это моя часть операции. Я думаю, что у меня имеется аргумент, способный заставить Золоченко замолчать. Но это потребует некоторых усилий. Я сегодня же еду в Гётеборг. Он умолк и оглядел всех вокруг. От его проницательного взгляда Ваденшов вздрогнул. В мое отсутствие все оперативные решения будет принимать Клинтон, — сказал Гульберг. После короткой паузы Ваденшо кивнул. Только в понедельник вечером доктор Хелена Эндрин после консультации с коллегой Андерсом Юнасоном признала состояние Лизбет Саландер настолько стабильным, что ей разрешили принимать посетителей. Первыми к ней пропустили двух инспекторов уголовной полиции, которым разрешили задавать ей вопросы в течение 15 минут. Лизбет молча наблюдала за тем, как к ней в палату вошли двое полицейских и пододвинули к себе стулья. «Здравствуйте, я инспектор уголовной полиции Маркус Эрландер. Я работаю в отделе по борьбе с особо тяжкими преступлениями здесь, в Гётеборге. А это моя коллега Соня Мудик из стокгольмской полиции». Лизбет Саландер не ответила на приветствие, лицо ее оставалось безучастным. Она узнала Соню Мудик, это инспектор из группы Бублански. Эрландер холодно улыбнулся Лизбет. «Меня предупредили, что обычно вы не слишком многословны с представителями власти. В таком случае хочу довести до вашего сведения, что вам не требуется ничего говорить. Однако я был бы признателен, если бы вы уделили нам время и выслушали нас. У нас много дел и слишком мало времени, чтобы обсудить все сегодня. В дальнейшем нам представится еще не одна возможность поговорить». Лизбет Саландер промолчала. «Итак, во-первых, я хочу довести до вашего сведения, ваш друг Микаэль Блумквист сообщил нам, что адвокат по имени Анника Джанини готова представлять ваши интересы и полностью в курсе дела. Блумквист утверждает, что уже раньше при каких-то обстоятельствах называл вам ее имя. Мне необходимо, чтобы вы подтвердили или опровергли его слова. Мне также нужно знать, хотите ли вы, чтобы адвокат Джанини приехала в Гётеборг и представляла ваши интересы». Лизбет Саландер ничего не ответила. «Анника Джанини, сестра Микаэля Блумквиста. Он упоминал о ней в одном из писем, но тогда Лизбет даже в голову не приходило, что ей понадобится адвокат. Сожалею, но я просто-напросто вынужден просить вас ответить на этот вопрос. Достаточно сказать «да» или «нет». Если вы согласитесь, прокурор из Гётеборга свяжется с адвокатом Джанини. Если вы откажетесь, суд назначит вам государственного защитника. Какой вариант вы выбираете?» Лизбет Саландер погрузилась в размышления. Она понимала, что ей действительно потребуется адвокат. Но заполучить в защитники сестрицу этого Калля чертова Блумквиста — это уже перебор. То-то он обрадуется. С другой стороны, неизвестный государственный защитник едва ли будет лучше. В конце концов, она открыла рот и выдавила из себя одно единственное слово. «Джанини». «Хорошо, спасибо. Теперь у меня будет к вам вопрос. Вы имеете право не говорить ни слова, пока не явится ваш адвокат. Но мой вопрос, насколько я понимаю, никак не затрагивает ваших личных интересов. Полиция ищет 37-летнего гражданина Германии Рональда Нидермана, которого объявили в розыск. Его подозревают в убийстве полицейского». Лизбет чуть не дрогнула бровью. Она не имела ни малейшего представления о том, что произошло после того, как она всадила топор в башку Золоченко. «Гётеборгская полиция заинтересована в том, чтобы поймать его как можно скорее. Моя коллега из Стокгольма к тому же намерена допросить его в связи с тремя убийствами, в которых раньше подозревали вас. Так что мы просим вас о помощи. Отсюда наш вопрос. Знаете ли вы хоть что-нибудь, что поможет нам установить его местонахождение?» Лизбет с подозрением переводила взгляд с Эрландера на Мудик и обратно. «Они не знают, что он мой брат». Потом она задумалась, хочется ли ей, чтобы Нидерман оказался за решеткой. Больше всего Лизбет хотела бы запихать его в яму в Госеберге и закопать. Наконец она пожала плечами, чего ей делать не следовало, поскольку левое плечо сразу же отозвалось острой болью. «Какой день сегодня?» — спросила она. «Понедельник». Она задумалась. Я впервые услышала имя Рональда Нидермана в прошлый четверг. Я выследила его в Госсеберге. Не имею ни малейшего представления о том, где он находится или куда мог сбежать. Могу только предположить, что он постарается поскорее скрыться в безопасном месте где-нибудь за границей. Почему вы думаете, что он намерен бежать за границу? Лизбет задумалась. Потому что пока Нидерман рыл мне могилу, Золоченко сказал, что к нему со всех сторон приковано внимание и что уже решено отправить Нидермана на некоторое время за границу. Впервые Лизбет Саландер выдала такое количество информации полицейскому с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. «А ведь Золоченко — ваш отец, значит, они уже в курсе. Неужели Калле чертов Блумквист уже разболтал все ее тайны?» «Тогда я должен известить вас о том, что ваш отец подал в полицию заявление и обвиняет вас в попытке убийства. Сейчас прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного дела, а на сегодняшний день уже известно, что вас арестовали за причинение тяжкого вреда здоровью. Вы раскроили Золоченко череп ударом топора». Лизбет ничего не сказала. Все довольно долго молчали. Потом Соня Мудик подалась вперед и тихо произнесла. «Я только хочу сказать, что мы в полиции не слишком верим версии Золоченко. Поговорите серьезно со своим адвокатом, и мы сможем позже вернуться к этому делу». Эрландер кивнул, и полицейские встали. «Спасибо за помощь насчет Нидермана», — сказал Эрландер. Лизбет удивила, что представители закона вели себя корректно и почти дружелюбно. Особенно ее заинтриговала реплика Сони Мудик. «Это, конечно, неспроста», — решила она.